Захолустный город Брехимов живет жизнью скучной и однообразной. Картежные игры, попойки, сплетни да пересуды. Изредка в Брехимов доносятся слухи о завидных выгодных женитьбах, громких скандалах, самоубийствах. Словно камень, брошенный в болотную заводь, слухи эти будоражат брехимовских обывателей. А когда они замирают, продолжается тоже ничем не примечательное будничное существование. Сегодня, как и всегда, обитатели Брехимова встречаются в саду летнего клуба. За столиком два приятеля, молодые люди без определенных занятий, Пьер и Жорж. Они похожи друг на друга, одеты и причесаны одинаково безукоризненно по последней моде. Жорж, а ты что пил сейчас? Коньяк. Ну и как, хорошо? Да выпить так узнаешь. Мне не хочется. И мне не хотелось. Зачем ты пил? От нечего делать. Слушай, Пьер! Да. А что это за чудак, который с нами обедал? Наум Федотович какой-то. Какое глупое имя, Жорж. А по фамилии Латохин. Приезжий. А кто он такой? Кто же его знает? Знают. Кто? Буфетчик Василий. Ну и что же он говорит? Он говорит, что Латохин его барин. Так. Богатый человек. Старого веку нынешним не чета. Но я этого ничего не понимаю. Человек богатый, а того всем интересуется. Наверное, одно, что он чудак. А я этих чудаков да простачков боюсь немножечко. Отчего ж? А помнишь, в прошлом году приехал какой-то чудак? Лохматый, стрёпанный, шампанское пополам с квасом пил. Да. Карты в руках держать не умел, а обобрал здесь всех. Да. Бывают художники. О, идет Василий. Сейчас Василий расспросим хорошенько. Василий! Василий, Василий. Что угодно. А Василий, ты Латохина знаешь? Ну, как же мне не знать, ежели они были мой барин. Богат он? Да. Ну что уж, может, от них вотчин у них в 5 губерниях. И там все прочее. Да про это что ж. Всем известно. Ну да. Ну а зачем он сюда приехал? Именье покупали. А зачем ему? У него и так их много. Ну да ведь они не с тем, что... А как, собственно, у сродственницы? Какой сродственницы? Кто она? Ну это я не могу знать, потому как... Извольте видеть, я с ихним камардином говорю. Да. С Акимычем. Они в отель Париже стоят. 3 номера занимают. Может, судить? Да. Мы, говорит, именье покупать. Именье? Да. Но только за барышом-то мы не гонимся. А как, собственно, по родственному расположению. Ага. А в карты? Он играет, а? Нет. Этому они не подвержены. Да, ну, обыкновенно, как господа, когда со временем, для компании. Это чего? Это они могут. Ну, ладно, ступай, больше ничего. Что, больше ничего не прекрасно? На лестнице появляется Сосипатра Семеновна, немолодая барыня, одетая богато и оригинально. Ее сопровождает Наум Федотыч Латохин. Вы уж извините, что для первого знакомства брат приглашает вас обедать не домой, а в трактир. Да это ничего. Я ведь сам бездомовник. Человек кочующий. Зимой по клубам, летом по родным кочую. У вас много родни? Ох, очень много. К несчастью, все родственницы. А какое же это несчастье? А красота мужская нашему семейству очень дорого обходится. Только я вас не понимаю. Ну, если позволите, я объясню. Сделайте одолжение. Государыня, я заранее прошу вашего извинения. Может быть, придется сказать что-нибудь такое. Пожалуйста, что... не церемоньтесь. Напускную скромность я не считаю за добродетель. И излишней стыдливости не отличаюсь, особенно в мужском обществе. Да вот у меня платок. Уж коли что такое, так я закроюсь, а все-таки послушаю. Я очень любопытна. Да нет, сказать что-нибудь неприличное я себе не позволю. А может, вам покажется, что я не очень лестно выражаюсь. Ну, о женском поле... Только-то, так вы не бойтесь. Я сама не очень высокого мнения о нашем поле. Забавно. А вы шалопаи, чему смеетесь? Говорят, люди солидные. Так вы должны слушать с почтением. А то лучше убирайтесь. Позвольте остаться. Это очень интересно. Так ведите себя скромно. И сидите, как умные дети сидят. Так вот, созвольте ли видеть, много у меня родственниц, рассеянные не по всей Российской империи. Ну, большинство, конечно, в столицах. Объезжаю я их часто. Я человек сердобольный, крадет, чувствительный. Вот приедешь к одной, например, ну, навестить, о здоровье узнать, о делах. Она прямо начинает. Как вы думаете, с чего? Ну, платьях, о шляпках, да вообще о тряпках никак нет. Она начинает так. Ах, он меня любит. Кто это он, я почти никогда не спрашиваю, потому что ответ один, стереотипность. Мой жених, он хорош, он умен, образован. Да, правда ваша. А потом окажется, что он так же умен и образован. Вот как эти милые особы. Вы нас в пример глупости выставляете. Мерси. Да не ломайтесь, пожалуйста. Пьем, что ж делать? Перенесем? Перенесем, ладно. Так вот, ах, он меня любит, ах, он меня любит. Ах, любит, красавец, тут уж смотри в оба, а прозеваешь беда. И вот приезжаешь к этой же самой родственнице, ну, так через месяц или через два, уж совсем другой тон в доме. Переход из мажора в минор. И разговор-то уж другой. Ах, он меня разлюбил. Он чего смеетесь, бесчувственнее? Ну, утешать уж тут ее напрасно. Да и чем ее утешишь? Тут уж у меня совсем другая забота начинается. Между охов-то и вздохов стараясь себя разведать. Нет ли, кроме сердечного ущерба, щеимущественного? Ну, сейчас же расспросы, ревизии. И видишь ты, имение это расстроено. Долги. Вот вам ах, он меня любит. Иной молодой человек красивый-то наружности такую брешь в капитале и в имении сделаешь, что хоть по миру ступай. Вот почему я стараюсь предупреждать такие катастрофы. Да ведь навертываются же хорошие, женихи дельные, солидные. Так нет, не нравится. Люди очень обыкновенные, проза. Подавай им красавцев, ух, наказание. Ну, глядишь, кругом думаешь, ну, слава богу, нет красавцев-то. Ну, все люди как люди. И вдруг откуда ни возьмись красавец. Тут как-то так уж и ходит около это. В бархатном сертуке, в голубом либо в розовом галстуке. Художник какой-нибудь непризнанный. Певец без голоса. Музыкант на неизвестном инструменте. А голову держит гордо. Выскочит замуж вот за такого проходимца. Разорение-то разорение, да еще кого в родню-то введет. Наделить таким родственником, что не только руку подать стыдно, а того, глядишь, что на скамье подсудимых увидишь их за мошенничество. Ох, наказание! Да, это у вас действительно забота большая, если вы не шутите. А мне кажется, вы просто хотели занять меня забавным разговором после обеда. Вот и придумали историю о своих родственницах. Как вам будет угодно? Спорить не смею, но ежели мой разговор показался вам интересным, то с меня и этого достаточно. Ну, извинитесь, пойду чайку напиться. Московской привычки. Позвольте, я вас удержу ненадолго. Скажите, вы для одних родственниц так хлопочете? Или случается для посторонних? Нет, ежели имею досуг, так с удовольствием. Так не сделаете ли вы мне такое одолжение? Дать несколько советов по моим делам. Мне обратиться некому. У меня нет знакомых деловых людей. Все вот, такие. Рад служить, чем могу. Да я сегодня же к вам и зайду. Милости просим, вот мы и потолкуем. Слушай. А чем? А то вы толковать собираетесь. Подошел Никандр Семенович Лупачев, брат Сосипатры Семенны. Несмотря на свой солидный возраст, тяжеловатую обрюзшую фигуру и одутловатое лицо, одет он молодо, щеголевато. А серьезных делах? О, не верьте ей. Никаких у нее серьезных дел нет. Напрасно. Мы сейчас толковали о серьезных вещах. То есть мисс Пьерл слушали, а толковали они? Любопытно. О женских слабостях. Разговор нашли. Женскими слабостями надо пользоваться, а разговаривать о них не стоит. Ну, я домой. Вы извините, что задержала. Вы, кажется, хотели чай пить. Мое от меня не уйдет. До свидания. Ну, господа яксы, кто нынче дежурный? Чья очередь меня провожать? Бояс. Сосипатра и Жорж уходят. Ушел и Латохин. Лупачев и Пьер остались вдвоем. А что тебе за охота ублажать этого чудака, а? Угощаешь его обедами, шампанским и в коня корм. А ты еще молод, чтобы меня учить. Да, конечно. Уж поверь, что я ничего даром не делаю. А, он москвич, клубный обыватель. Знает все трактиры и рестораны, такие люди нужны. Приедешь в Москву, он тебя такими обедами, с закусками угостит, целый год помнить будешь. Кто это? Не как Зоя Васильевна. Да, это они с теткой. О, а кавалером-то у них? Алешуня? Что за прелесть женщины, кем окружена? Да. По этому бриллианту хорошую оправу, то он нашла себе красивого мужа и рада. И к счастью этому барашку. Ей не красивого, а богатого. Такого, как ты. Да, эта женщина заблестела бы. Я бы не пожалел ничего. Надо еще подождем. Чего на свете не бывает? А Алешунин-то постоянно при ней. Уж не влюблённый, а? Она любить-то не умеет. Умеет только ревновать. Ну, это ничего. А вот скверно, что скуп. Дает за мне деньги под большие проценты, да еще заловил. Входят Зоя Васильевна Каемова и ее тетка Аполлинария Антоновна, молодящаяся старуха с накладными буклями. За ними следует с важным и недовольным видом Федор Петрович Алешунин в черном сюртуке, нескладно сидящем на его сутулой, щуплой фигуре. Белесые, часто мигающие глаза и длинный нос делают его серое лицо особенно невзрачным. Алешунин пытается в чем-то убедить Аполлинарию Антоновну. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, вы никогда меня не убедите. И напрасно вы проповедуете такие идеи. Вам жизнь не переделать. И вот мы сейчас Никандра Семеновича спросим. Он не меньше вашего знает жизнь. Все, что я знаю, Аполлинария Антоновна, я знаю про себя и резонерством не занимаюсь. Нет, позвольте. Скажите, пожалуйста, за кого должна девушка выходить замуж? Я, правда, не знаю, за кого надо. Должна выходить. Я знаю только, как это обыкновенно делается. Пожалуйста. Девушка, если она свободна, выходит замуж за того, кто ей нравится. Ну вот, слышали, господа? А он говорит, что девушка не должна обращать внимание на наружность мужчины, не должна обращать внимание на красоту. Да что ж, помилуйте, а следовать нам, что ли? А на какие-то душевные качества? А почему же мы не говорим так, Аполлинария Антоновна? Всякий судит по-своему. Так говорят кавалеры, которые не имеют счастья нравится женщине. Прекрасно, Никандр Семенович, прекрасно. Слово в слово, как я говорила. Нашли себе поддержку и обрадовались. Не очень ли смело с вашей стороны, Никандр Семенович, сказать, что я не нравлюсь женщине? Да я же не про вас, я говорю вообще. Вы, может быть, и нравитесь, чего на свете не бывает. Можете и вы понравиться, если женщина никого лучше не видала. Ну, а увидит Аполлона Евгеньевича, так уж извините. Зачем вы трогаете моего мужа? Наше безмятежное счастье никому не мешает. Я не горжусь своим мужем, хотя и имела бы право. Я знаю, что не стою его и счастьем своим. Обязана не себе, не своим достоинством, которых у меня мало, а только случаю. Я благодарю судьбу и блаженствую скромно. Не понимаете? Я решительно не понимаю. За что вы себя так унижаете? И что такое особенное вы находите в своем муже? Ах, боже мой, ну вот пойдите говорите с человеком. Да что ж, у вас глаз нет? Или уж вы о себе слишком много мечтаете? Я не мечтаю. Спорьте, Фёдор Петрович, не спорьте. А Каёмов лучше вас. Да в каком смысле хочу я знать? Просто лучше. Ах, отстаньте, пожалуйста. Ну, положим, что лучше. Только от этих красавиц женщины часто страдают. Ах, так уж было под кого. От такого мужа и страдать есть счастье. А с немилом вся жизнь есть непрерывное страдание. Зато, когда видишь, как все женщины завидуют тебе, как зеленеют от злости, вот оторжествуешь, вот все страдания и все горе забыто. Зависть, ревность, торжество, как это все мелко.